Германович я, Владимир Германович Молотов, но не надо по батюшке, чего уж там, мы люди простых кровей, неблагородные, чуть оживился техномант, с нами просто можно, я это, механик, у меня небольшая мастерская была, и вот, я пришел, могу работать, и жена у меня толковая, на учительницу училась в Кабрине, с детем сейчас сидит, но, оно как бы вы понимаете, не навсегда же, сгодится, мы же в долгую, не перелетные птицы. Мой отец в Приборово жил, дед его жил, я вот, хотя разве то жизнь, он с горечью махнул рукой, давно хотели сниматься с, вы со своим оборудованием, поинтересовался я, и техномант опустил глаза, да какое там, посетовал Молотов, все мы с Юленькой моей бросили, закрыли двери, ставни, мастерскую, самое ценное похватали да ушли, пока никто не видит, ну а как взять, что, а, вон, Михайлов же на машине собирался ехать, загрузился, думал через Малориту выезжать, да потом по платке Скоробогатовской прямиком до вас, края ж родные, говорил, чего куда-то далеко ехать, когда рядышком такое чудо дешевое, простите, ваше благородие, он замялся и продолжил, но вот как прознали в деревне, куда он, ну так и пришли за ним, а Михайлов же, он такой, знаете, без страха в голове, дурак, взял да брякнул им, что у вас условия лучше, побили его сильно, ваше благородие, и пасеку его сожгли в отместку, так что, нельзя было со своим, понимаете, кто побил, мягко спросил я, дык, фурсовцы, из охраны местной, и так сделали некрасиво, народ собрали, показывали Михайлова всем, предупреждали, мол, кто только подумает послушать американца и к вам соберется за лучшей жизнью, тем житья не будет, сильно обозлились они на вас, господин Зодчий, и вы уехали, ну а как там остаться? Чтоб девочки мои в таком жили, чтобы потом у папки спрашивали, а почему мы живем так, а не иначе, лучше все потерять, чем так вот дни коротать, ну и куда мы пойдем, в город, кому мы там нужны-то, а здесь все рядом, и здесь же они нас не тронут, не тронут же, не тронут, я посмотрел на молодую женщину с ребенком, она сидела на походном рюкзаке с потерянным видом, дочка прыгала рядом, что-то увлеченно рассказывала маме, и та отсутствующе отзывалась на бесконечные вопросы. «Ну, Фурсов, собачий ты послед, вот не зря нас судьба столкнула. Жалко, что не в Хребске командуешь, быстрее бы разобрались. Зови своих и пойдем», — сказал я. «Американец вам не врал, мне действительно нужны специалисты. Сию минуту, ваше благородие, сию минуту». Он замахал рукой, привлекая внимание супруги. Та не замечала, зато жесты папы увидела дочурка, подергала маму за руку. И через минуту они обе уже шли к нам. Правда, женщина вдруг остановилась и с недоумением показала на лежащий рюкзак. «Дурья моя башка!» — воскликнул Молотов. «Одну минуточку, ваше благородие!» Он поспешил к семье, затем схватил тяжеленный рюкзак, и вскоре все трое были передо мной. «Как тебя зовут, малышка?» — спросил я у ребенка. Та похлопала ресницами, покосилась сначала на маму, получила кивок одобрения и тихонько проговорила, «Серафима, а я дядя Зодчий», улыбнулся я девочке, посмотрел на родителей и бросил, «Идемте». Мы зашагали в сторону недавно построенных таунхаусов, и чем ближе подходили, тем больше недоверия появлялось на лицах взрослых, да и маленькая Серафима, когда я подошел по свежевыложенной дорожке к двери, с подозрением спросила, «Дядя Зодчий, а зачем мы сюда идем? Тут ведь живут какие-то богатые дяди и тети, они нас прогонят, не прогонят». Я открыл дверь в дом, а затем вложил ключи в руки Владимиру. Его супруга медленно встала на пороге, растерянно озираясь. А вот Серафима с восторгом влетела внутрь и закричала, «Мама, тут лесенка, настоящая лесенка, ух ты, ваше благородие, это, взаправду?» Тихо спросил Молотов, «Мы можем тут жить?» «Просто так, 10% от прибыли моей», — улыбнулся я. Серафима выскочила наружу. «Папа, там туалет, туалет, как у тети Анфисы, в доме. Папа, ура, жена техномонта, наконец-то, зашла в дом. Я могу и больше 10%, — затараторил Владимир. «Там-то мы, больше не надо, 10%, так нельзя. Господин Зодчий, я буду ремонтировать все, что вы попросите». «Бесплатно», — с жаром предложил техномант. «Я думал, здесь будет такое себе жилье, но не ожидал, что это настоящий дворец. Ловлю на слове. Если что-то потребуется, обращайтесь. Я понимаю, что поначалу будет сложно. Постараюсь помочь, ваше благородие», — замялся вдруг Владимир. «А много платить? Ну, за дом такой, Договоримся. Пока живите так, освоитесь, обсудим. В доме открылось окно, и из него высунулась ошалевшая от впечатлений жена Молотова. Раздернула занавески, пуская внутрь солнечный свет. «Я все верну, ваше благородие, все до копейки», — сказал техномант. «Я отработаю, вы не пожалеете. Папочка, у них из крана горячая вода идет сразу. Я обожглась», — счастливо закричала Серафима и снова исчезла в доме. «Вот ягоза», — посетовал Владимир. «Дети», — многозначительно заметил я, — «если потребуется помещение для работы, дай знать. Теперь мне нужна только работа. Кое-какие сбережения есть, на первое время хватит. Не пропадем, ваше благородие. По деревням пойду сейчас, многие меня знают. Кое-кто таскал вещички на ремонт. Давно, правда. Технику могу чинить любую. Вот и славно». Мужчина успокоился, в нем объявилась какая-то внутренняя уверенность. Хороший знак. Поначалу мне подумалось, будто толку от него не будет. Несуразный весь такой был, но то от волнения, должно быть. «Всего хорошего, Владимир», — кивнул я ему на прощание и двинулся к себе, но уже не в дом, а в конструкт. Добравшись до него, я залил в него пачку простеньких авторских схем для досуга и сразу зарядил строительство целого детского городка неподалеку от таунхаусов. Большой деревянный корабль, по которому можно лазить, песочница, качели и горка. Стоит мне немного, а ребенку счастье. И построится уже через 2 часа. Еще бы компанию Серафиме найти, конечно, но это придется временем. После работы я с чувством выполненного долга расположился возле колодца, наслаждаясь бьющим из земли могуществом и методично прорабатывая аспекты за аспектом. Причем по ощущениям, земельные и водные приближались к мастеру, но я терпеливо занимался всеми по очереди. Здесь ведь спешить не надо, должен быть баланс. Кто знает, когда и что пригодится. Я всегда считал ошибкой развивать только один аспект. В нем, несомненно, можно достичь экспертизы и стать архонтом, но гораздо больше шансов споткнуться на одной из предыдущих ступеней и упереться в нее, теряя возможности других стихий. Лучше быть мастером 4 аспектов, чем ткачом одной из них. Во время медитации хорошо думалось. Дыхание и концентрация очищали голову от ненужной сиюминутной шелухи, помогали расставить мысли по полочкам, да назначить адекватные приоритеты. Развитию поселения мешало отсутствие нормальной дороги. Объездная платка – это вообще не вариант. Однако сейчас нет смысла строить далеко идущие планы. Сейчас нужно выжить. Чертов Керн немного спутал карты своим появлением. Ведь не будь в команде Фурсова этого черно-серебряного ткача реальности, возможно, я бы уже имел все поводы для атаки на земли барона. Так что к Степану Родионовичу у меня было некоторые претензии. Их, разумеется, надо решать в оперативном порядке. Но и не забывать про конструкт. Никак нельзя про него забывать. Ресурсы постепенно капали, хотя поток от местных жителей немного ослаб. Очень хороший задел получился с монстров изнанки, набитых охотниками. Запас реагена у меня уже был, но ничего большого я пока строить не собирался. Во-первых, надо подкопить на ферму кристаллов. Во-вторых, мне нужен экспансионный узел, и ставить его придется сейчас. В текущей ситуации вещь необходимая. Однако для начала необходимо дождаться получения конструктом 6 уровня. Полагаю, это случится завтра. Зона, наверняка, покроет обе мои деревни, и уже можно будет нести людям свет, электричество. Ну и до лесопилки дотянусь. Сейчас она основной источник моих скромных доходов, но пара нормальных станков и дело пойдет куда лучше. Главное, чтобы мои работники на этих станках свои конечности не растеряли. После медитации я загрузил схему узла в память, и почти сразу же рядом возник Черномор. Его рот светился в удивленной окружности. Потом медленно выправился в прямую линию. Затем уголки печально опустились. Я внимательно следил за изображением эмоций. «Кажется, это что-то значит, мой электронный друг?» «Да-да, я уже выражал свое изумление, хозяин», — тотчас согласился Черномор. «Простите, предвосхищая ваши слова. Конечно, вы правы, не моего ума дела, я просто ничего не знаю о современном строительстве. Раз вы таким владеете, значит, оно существует. Просто оно меняет все возможные стратегии развития, известные человечеству. Но кому это интересно, правда? Как будто бы такого никогда не было раньше. Извините, хозяин, уже ухожу. И очень зря. Мне нужна информация по человеку, который сегодня приезжал вместе с Фурсовым. Степан Робертович Керн». Черномор застыл на секунду, а потом ответил: «Я ничего не нашел, хозяин, уголки рта опустились еще ниже. Этого не может быть. Мои базы. Ах, что я говорю про свои базы. Вы каждый раз удивляете меня своими схемами, о которых я и не слышал. Как же можно было сделать меня таким отсталым? Я самый бесполезный искусственный интеллект на свете. Поищи по фотографии. Уже, хозяин. Я ведь был занят целую секунду. Не думаете же вы, что поиск по имени занял бы так много времени? Он на миг замялся и уточнил. Не думаете же? Да, не думаю. Продолжай. К моему глубочайшему прискорбию, хозяин, но если верить всем доступным мне базам данных, такого человека на территории Российской Федерации не было. Мой аналитический модуль предполагает, что причиной такой конфиденциальности может быть принадлежность господина Керна к службам безопасности. ХМ. Простите, хозяин, мне очень жаль. А ведь ты прав, задумчиво проговорил я. Он, скорее всего, кто-то из силовиков. Интересно, штатный ли? Если бы я только мог вам помочь, хозяин, горестно вздохнул Черномор. Плохой, плохой я, бесполезный. Ты очень помог, спасибо. Уголки рта у мордочки поднялись, изображая неуверенную улыбку. А затем искусственный интеллект растворился. И мне показалось, что он был смущен. Я же вытащил телефон, набрал Паулину. Миша, Мишуня, ты, наконец-то, позвонил. А я ведь вся извелась от томительного ожидания, немедленно ответила хозяйка логова. Две ночи не спала, хранила запах твоего тела и тепло твоих рук. ХМ, ну ладно, шучу. Я очень чистоплотная и люблю похолоднее. Но я уверена, ты звонишь не ради приглашения на ужин. Это плохо, не удержался от улыбки я. Наоборот, это прекрасно, Миша, воскликнула Князева. Я женщина деловая, мне стирать твои вещи совсем не мечтается, как и детей нянчить. Так что если ты вдруг об этом подумал, раздумай немедленно. Я молчал. Пожалуйста, Миша, голос стал серьезным. Раздумай. Ты ведь не думаешь об этом? Не думаешь ведь? Ой, она снова включила озорную девочку. Тебе совершенно точно что-то надо от меня. Вам, мужчинам, только оно и надо. Да, Степан Керн, промолвил я. Кто это? Наступила тишина. Разумеется, глава местной сети сопротивления должна знать об этом. Не по телефону. «Приходи, наконец», — сказала Паулина и повесила трубку. «Да, непростой тип этот соратник Фурсова, или же его хозяин. Недооценивать черно-серебряного нельзя ни в коем случае. Надеюсь, разведка Князевой даст чуть больше информации». Я вышел из помещения конструкта и направился к трактиру, когда справа от меня послышалось. «Господин Зодчий, ко мне шел Витязь, и глаза его были совсем как у ребенка, которого все время обманывают взрослые». И малыш об этом знает, но на этот раз мечтает услышать правду. Ваша доблесть, еще раз благодарю вас за утреннюю поддержку, улыбнулся я ему. Я как раз о ней и хотел бы с вами поговорить. Пройдемся, он сделал приглашающий жест, указывая в сторону от моей цели. Увы, я очень спешу, ваша доблесть, через полчаса буду свободен, и мы обо всем поговорим. Я чуть поклонился ему и хотел было продолжить свой путь. Как Снегов произнес, вы на самом деле убили сыновей Фурсова, теперь он был похож на мальчишку, спросившего у мамы, существует ли Дед Мороз, и уже догадывающегося какой ответ получит. Так, кажется, стоит разобраться с этим прямо сейчас. Первым делом я убедился, что слов воителя никто не слышал. Караульные довольно далеко, а больше рядом никого не было. Кажется, придется задержаться. Вы уверены, что хотите знать ответ на этот вопрос? Подошел я к Витязю, глядя на него снизу вверх. «Да, мы с вами на одной стороне, ваше благородие», — выдержал Снегов мой взгляд. «Мои планы поддержать вас в не совсем законной борьбе с соседями все еще в силе. Но я хочу знать правду. Я прошу вас сказать все как есть. Это будет честно». «Хорошо, ваша доблесть», — кивнул я, изучая Снегова. «Хорошо, да, это я их убил». Он и глазом не моргнул, но с лица исчезло очень неприятное выражение. Будто бы Витязь готовился обвинять меня во всех грехах, но, неожиданно, не пришлось. Также я убил темного призывателя и человека, который отвечал за организацию нападений на прошлых зодчих. «Я достаточно честен с вами, более чем», — тихо ответил Снегов. «Спасибо за прямоту, ваше благородие. Я надеялся, но не ожидал, что вы будете настолько искренны. Вам стало легче?» «Мне стало определеннее», — уклонился от ответа Снегов. «Я не спрашиваю причин. Я ведь был свидетелем вашего конфликта. Правда, не полагал, что он закончится именно так. Полагаю, мстить вам пришла целая банда, именно. Но как, прищурился Витязь. «Как вы сумели? Я слышал, что брат оскорбленного вами недоноска очень мощный огневик. А вам сколько? 23 года? 24? Вы ведь еще так молоды, а уже раскидываете монстров, как будто развлекаетесь. Вы умудрились прикончить призывателя. Вас этому в академии учили, а вот это мы можем обсудить позже, ваша доблесть. Я же могу по-прежнему на вас рассчитывать», — уточнил я. «Да, теперь да, вы были честны со мной там, где любой другой предпочел соврать. Значит, я в вас не ошибся. Вы можете рассчитывать на гарнизон Тамашевки. Кстати, насчет гарнизона. Ваши солдаты занимаются медитациями. Я уже было собирался уйти, как эта мысль меня остановила. Разумеется, я про тех, у кого есть дар. Разумеется, ваше благородие», — не моргнул Витязь. «Близость к колодцу располагает. В казарме каждый день проводим. Я оценил расстояние между помещением конструкта и ангаром для солдат. Я что-нибудь придумаю, чтобы ваши занятия стали плодотворнее. А теперь, ваша доблесть, мне надо идти». «Конечно, господин Зодчий. И спасибо», — сказал он мне во след. «За что?» — обернулся я. «За правду». Глава 9. «Я не знаю, кто он», — призналась Паулина Князева. «Я пригубил чая с малиновым вареньем, наблюдая за красоткой. Сегодня на ней были заниженные джинсы, подчеркивающие талию, да белый топик, поверх накинута клетчатая черно-красная рубаха нараспашку. Интересный у девушки выбор стилей. Не смотри на меня так, я не всесильна, Миша», — иначе истрактовала мой взгляд Паулина. «Он появился несколько дней назад, как черт из табакерки, одаренный, и есть предположение, что он психомант, причем с лицензией на снятие слепков. Приехал один, на поезде, то есть даже машины у Керна твоего нет, чтобы за нее уцепиться. Я пробила билеты, купленные в Санкт-Петербурге на его имя. Хм, он очень осторожен и опасен. Все, что я знаю, Керн ищет пропавших сыновей Фурсова, и при этом его отношения с самим Фурсовым очень странные. С одной стороны, барон ведет себя с ним, как хозяин, а с другой, она сделала драматическую паузу, Фурсов его боится. То есть, Керн очень непростой персонаж. Последнее я заметил по нашей утренней встрече. Черномор не нашел про него ничего, а Черномор умеет искать, задумчиво промолвил я. Так приятно это слышать. Тут же появился рядом мой вечный невидимый спутник. Ой, я, конечно же, снова неуместен. Я только вздохнул, и искусственный интеллект испарился. Как раз хотела попросить тебя пробить Керна, расстроилась Князева. Не может же человек просто появиться из ниоткуда. Если он служит или служил в имперской службе безопасности, то может. Ты думаешь, он оттуда? Паулина села в свое кресло и закинула ногу на подлокотник, задумчиво кусая губу. Попроси своих пташек приглядывать за ним, сказал я, поднимаясь. Хочу знать, что он замышляет. Хозяйка логова кивнула. Что ты будешь делать с американцем? Спросила она, когда я подошел к выходу из кабинета. Паулина встревоженно следила за моей реакцией. Кажется, мнение на этот счет у девушки сформировалось, и теперь Князева хотела сформировать мое. «МММ», — многозначительно утончил вопрос я. «Он что-то замышляет. Они много времени проводят с Керном. Плюс деньги от Фурсова. Твой друг там как сыр в масле катается. Первый любимчик барона. Большой американский друг русского землевладельца. Странно, что он не примчался с остальными этим утром. Я разберусь. Мне кажется, ты предвзят», — покачала головой она. «И очень зря. Этот Уильям Дегряс прекрасно вписывается в компанию отморозков Фурсова. Я разберусь», — пришлось повторить мне. «Хорошо выглядишь, кстати. Как только что-то узнаешь, не тяни, сразу звони». Она наклонила голову на бок и медленно кивнула, не сводя с меня внимательного взгляда. «Хорошо, господин Зодчий, просто будь осторожен». Я подмигнул на прощание и вышел. Посмотрел на часы, близился вечер. «Так, надо зайти к кузнецу, там заодно отыскать Гудкова. С Тихоном дело было простое и связанное с порченным золотом, а вот староста Комаровки проявил себя очень хорошим хозяйственником, и я собирался предложить ему повышение, потому что чем дальше будет идти развитие, тем больше будет мелких дел, способных меня раздергать. И если я готов говорить с вновь приезжающими и договариваться с ними о нашем общем будущем, то вот держать в голове каждого человечка и высчитывать с него оговоренные проценты, например, не хочу. Могу, несомненно, но это же сильно отвлекает от общих задач. А еще я хотел справиться о здоровье сталкеров и того клыкастого Игната. Плюс нужно поболтать с Мстиславом Глебовым об оскверненных колодцах, да и с Веприм надо непременно пообщаться. Была у меня одна идейка, связанная с охотниками. Не знаю, пойдет ли на нее свободолюбивый здоровяк, но у меня здесь идеально усиленный энергетический поток колодца, за близость к которому в столице люди душу могли продать. А у меня такая ценная тренировочная база простаивает без толка. Нехорошо, нехорошо. Приносить прибыль может, может. Тогда почему не приносит? Охотники люди не бедные, могут себе позволить небольшие абонементы. А мне и копейка в казну, и раскачка довольно лояльных бойцов. На фронтире весьма полезная вещица. Ну и, после всех этих разговоров и походов, остается стройка. Куда же без нее? Нам нужны доказательства, тихо сказал Керн, забивая трубку. Он делал это невероятно методично и неторопливо, таким образом, обычно, собираясь с мыслями. Без доказательств все ваши слова, барон, всего лишь слова. Я клянусь, это он, взвыл Фурсов. Вы не слушаете меня, Степан Родионович. Послушайте уже. Керн и бровью не повел, занятый процессом. Они собрались в кабинете Фурсова, в сердце его усадьбы, разумеется, белокаменной и обрамленной пафосными колоннами. Слуги только принесли ужин и уже удалились, повинуясь знаку хозяина. «Это вы не слушаете меня», — осадил хозяина особняка Керн. «Конечно же, ваше благородие, здесь вы царь и бог, но за пределами фронтира». Он покачал головой с сожалением. «За пределами фронтира вы никто, даже не винтик системы, всего лишь грязь, налипшая на шестерню гигантского механизма. И если из-за вас начнется скрип, уважаемый, вас тут же удалят. Как я понимаю, моя задача состоит в том, чтобы грязью посчитали вашего соседа. Вы наняли меня для решения вашей проблемы, так позвольте мне на совесть отработать ваши потраченные средства». Фурсов неодобрительно поджал губы, но заткнулся. Керн поднял на него взгляд, продолжая забивать трубку. «Эмоционален барон, нестабилен, ненадежен». Он перевел взор на его помощника, Листратова. Длинноволосый ткач реальности был настоящим головорезом и отморозком. Какой-то крошечный безземельный род, служащий местному барону и счастливый от этого. И даже от него больше толка будет, чем от Фурсова. Двух мастеров, служащих пограничнику, Степан Родионович даже не отмечал. Расходный материал, не стоящий внимания. Керн остановил взгляд на Дегрязи. А вот эта темная лошадка. Несмотря на то, что авантюрист согласился пройти проверку и прошел ее, Степан Родионович относился к чужаку с подозрением, как, впрочем, и должно относиться к человеку, так легко и непринужденно поменявшего сторону из-за отсутствия муза и недостаточного финансового интереса. Так заявил американец и, как вскоре выяснилось, так же он и думал. Может быть, даже слишком четко. Но Керн в течение часа сканировал сознание приключенца, добровольно согласившегося на проверку, и не нашел за что зацепиться. Перед ним был молодой повеса, путешествующий по миру, сражающийся на дуэлях и охотящийся на монстров. Большой ценитель адреналина, денег и женщин. Типичная молодежь из глубинки, пытающаяся что-то доказать большому миру, но не готовая вступать в ряды системы. Слишком индивидуалисты для службы великой цели. Вольные стрелки, отребье. Вот только чрезмерно гладкая была жизнь американца. Почти как в книгах. С приключениями, с женщинами, с личной трагедией и даже с детскими травмами, которые барон легко преодолел и окреп благодаря им, вопреки им. А вот ткача реальности такая картинка сильно смутила. В другой ситуации он заподозрил бы чужака в том, что тот знаком с методом ложных слоев, или же прошел обработку у могучего психоманта рангом арканист минимум. Но даже швов между слоями воспоминаний Керн не обнаружил. Все выглядело чисто. Да и кто будет вкладывать такие усилия в человека, валяющего дурака на забытом фронтире? Ничего важного тут быть просто не могло, чтобы засылать агентов такого уровня, с настолько хорошо прошитой легендой. И все же, Дегряз был не так прост, как пытался казаться, хотя книгу действительно писал. «Я поспрашивал людей, пока у меня было на то время», — продолжил Степан Родионович и, наконец-то, закурил. Выпустил клуб дыма. «Было два экипажа, две машины из вашего автопарка. Последний раз их видели на автозаправке возле Малориты, оттуда они двигались на юг. Там несколько деревень и есть дорога к Скоробогатову. Но кроме этого есть государственное шоссе к Томашевке. Я думаю прокатиться по ней завтра, посмотреть внимательнее. Мы теряем время», — всхлипнул Фурсов. «А этот безродный выскочка, этот убийца». Керн положил ладонь ему на руку и схватился крепче, когда барон попытался вывернуться. Найти зациклившиеся мысли было не так уж и сложно. Ткач выдернул их из вороха прочих и уничтожил. На лице Фурсова появилось выражение недоумения. «Прошу внимательнее следить за своим состоянием», — напомнил Керн. «Я не могу успокаивать вас вечно. Если будете продолжать мешать, то я буду вынужден вывести вас за круг принимающих решения, закрыв глаза на все ваше участие. Напомню, вы платите мне за результат, и я должен его обеспечить любой ценой. Простите, Степан Родионович, простите», — закивал Фурсов. Керн втянул в себя еще дыма и выпустил в лицо барону, буравя его немигающим взором. «Мои дорогие друзья», — подал голос Дегряс. Американец сдвинул шляпу на затылок и облокотился на стол, с заговорщицким видом оглядывая собравшихся. «Я иметь предложение, вы же уметь смотреть голова», — Керн запыхтел трубкой, слушая чужака. «Вы хотеть доказательства, я знать, как добыть их, Юнау», — улыбнулся барон. «Вы ведь конрит немного мысли, вы иметь лицензия?» «Да, у меня есть лицензия на создание слепка мысли, и она действительно, а также многократно принималась в судах, в качестве доказательств», — согласился Степан Родионович. «Я могу вызвать Баженов в место, где вы его рит. Читать, коррект, донт, нужно смотреть дороги, искать трак, Юнау, мы все сделать фаст. Вряд ли он согласится на это добровольно», — подал голос Листратов. «Это не быть добровольно, но он доверять мне, и я сделаю его без сознания. Минимал риск». Манера разговора безумно раздражала Керна, но ни одна мышца не дрогнула на лице психоманта. «Я не понимаю, в чем ваш интерес?» — тихо спросил он. Американец развел руками и сверкнул белозубой улыбкой. «Щедрость его благородия Фурсова. Она подкупает. Я мечтать хороший кар, Юнау. Я могу купить кар и поехать во Владивосток. My dream, Юнау. Долгий дорога, мотели и свободный воздух, Российская империя. Напомните, ваше благородие», — Керн обратился к Фурсову, — «что вообще здесь делает этот человек? Особенно сейчас, этот человек отрабатывает мои деньги», — твердо сказал барон. «Это не обсуждается, господин Керн. Вам было недостаточно проведенных проверок?» Дегряс с насмешкой вздернул брови, мол, «хотите еще поковыряться в памяти? Извольте». Психомант постучал пальцами по столу и отмахнулся от сомнительной темы. «Думаю, Баженов уже понимает, что вам, господин американец, нельзя верить. Здесь везде уши. Я чувствую это», — Керн отпил из бокала и вернулся к трубке. «Ау, я убедить его, клянусь, мы с Тронко экономим время. Степан Родионович, это же прекрасное предложение», — заметил Фурсов. «Что вас смущает? Если он убил моих мальчиков, то вы вытащите доказательства из головы зодчего, и тогда подонок получит по заслугам. Пусть сгниет на рудниках, а я заберу его землю, уничтожу все, с чем Баженов был связан. Вряд ли ваш визави придет на такую встречу один. Как вы помните, в наше последнее свидание его силы были весомее ваших», — сказал Керн. «Ау, это я беру на себя», — хищно улыбнулся Дегряс. «Вы увидите, это будет реально весело». «Хорошо», — кивнул психомант, «наконец». «Хорошо, давайте попробуем так». Шестой уровень наступил вечером следующего дня, накрыв зоной покрытия обе деревни и даже дотянувшись до места гибели братьев Фурсовых. «И первым, что я сделал, это начал строительство экспансионного узла, поверх замаскированной могилы. Пришлось пойти на сделку с совестью и перестать сожалеть об упущенных ресурсах. Выглядел экспансионник как столб 60 метров высотой, с расправляющейся на вершине антенной. Однако при помощи некоторого уникального дизайна, я оформил постройку в виде древней башни волшебника, скрыв верхушку под простеньким визуальным эффектом мистического огня. Маленькая радость, люблю всякие украшательства в техногенных зданиях. Строительство узла должно было занять 2 дня, но еще больше потребовало возведение фермы кристаллов, на которую ресурсов тоже хватило. Выбрав место позади моего дома, для максимального контроля, я потратил реагены и с небольшой тоской посмотрел на оскудевшие запасы. В статистике выработки наконец-то появился канализационный модуль. Жители все еще несли в трансмутатор ненужное барахло, и уже пару раз приезжал пикап из Архова, груженный ржавым ломом. Последние тащили откуда-то с земель Скоробогатого. Металл был плохой и для штатного переработчика ресурсов не подходил, так что сосед не обеднеет, а у меня в дело пойдет. Плюс ко всему исправно работал мусоровоз, так что ресурсы прибывали. Вроде бы живи и радуйся, но мне было мало, нужно больше, сильно больше. Напоследок я воткнул возле обеих деревень по трансформаторной подстанции на 250 кВА каждая и подключил их к энергетическим линиям конструкта. пока хватит и таких мощностей. Потом будем смотреть. И на этом моя деятельность строителя подошла к концу, пока не накопятся ресурсы. Теперь нужно было заняться и другими делами. Вчера мне удалось убедить кузнеца сделать мне золотую гравировку на пару клинков с эхом. Запас оружия у меня уже набрался, после стычки с людьми Фурсова, так что теперь нужно было поставить парочку экспериментов. Тихон на благородную блажь отреагировал без особого стеснения, но обещал сделать на гравировку двух надписей с помощью туширования оскверненным золотом максимальной пробы. Кузнец запросил целых 2 недели работы, но выбирать не приходилось. Иных мастеров поблизости у меня не было. Пока, конечно, закончив со строительными делами, я вышел на улицу. Мои верные стражи врат, в лице 2 бойцов гарнизона, ощутимо нервничали, потому что вокруг конструктора селось 10 охотников вепря. Вольные были погружены в медитацию и раскачку собственных рангов. Среди них я заметил знакомого плакальщика Сухого, огневика Лиса и умельца Мака. Недвижимые фигуры, застывшие на расстеленных походных ковриках, придавали конструкту чуть ли не святости. Как нетрудно догадаться, командиру вольных моя идея нового взаимодействия пришлась по душе, и теперь в казну падало на 10 рублей в день больше. Что очень нравилось мне, с радостью приветствовалось охотниками и было совсем не по нраву витязю Снегову, который ощутимо нервничал от чужаков на его территории. Поэтому тренировки его солдат усилились и проходили чуточку ближе к конструкту, чем раньше. Когда появятся лишние ресурсы, поставлю здесь тренировочные залы со специальными усилениями, и места хватит всем. Когда я подходил к чистоколу логова друга, размышляя над тем, чем перекушу сегодня, у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку, с легкой тревогой разглядев имя звонящего. «Хилла, май друг», — сказал Билли. «Нам надо встретиться, you know, very fast». «Привет, Билли, ну что, кажется, приближается момент истины. Что-то срочное, very срочное, май друг. Ты have to верить мне. Я знать кое-что о Фурсов, но не могу говорить нау. Что-то ты темнишь, Билли», — покачал я головой. «Я знать, как одержать победа», — жарко затараторил писатель. «Я тут узнать важное. Мы должны встретиться, но они следить за мной, и в гарнизон есть их людь. Говорить надо глаз ту глаз. Когда, где, я сбросить тебе метка», — сказал Билли. «Будь там сегодня ночь, никому не верь». «ХМ», — выложил я свое отношение к этой фразе. «Мне можно», — хохотнул американец и отключился. Почти сразу пиликнуло сообщение с координатами. Я вывел их на общую карту, за территорией действия конструкта. Да что там конструкта, это было за пределами моих земель. Дегриас хотел встретиться со мной там, где всем заправлял Фурсов. Ну, вернее, Игнатьев руками тирана-барона. Предложение у Билли получилось не то чтобы сильно заманчивое, но я собирался его принять. Разумеется, памятуя о предупреждении Паулины Князевой, думать, что Билли на самом деле меня предал, было неприятно. И, к сожалению, все указывало именно на это. Однако, даже получив удар в спину от родственников, я все еще верил в людей. Правда, стал чуточку осторожнее. Глава 10. Я был на обозначенном месте немного раньше, чем договаривались. Потому как вслепую на такие встречи не ходит, тем более что это была очевидная ловушка. Конечно, оставалось еще несколько открытых вопросов, таких как, например, доля участия Билли в выстроенной мне западне, но в целом я понимал, куда иду, и потому подготовился. Местом встречи была выбрана поляна с приметным деревом, выкрученным в спираль после удара молнии, и никто здесь меня не ждал. Никто не прятался в окрестном лесу. Ночная чаща равнодушно ухала филином, да монотонно трещал ближе к северу унылый коростель. Я неторопливо обошел место встречи по кругу, вслушиваясь в ночь и осторожно сканируя окрестности аспектом воздуха. Пусто. ХМ. Несмотря на обнадеживающий результат, я все равно устроился в укрытии, чуть в стороне от поляны и так, чтобы видеть мертвое дерево. Из-за облаков вышла луна, отчего лес приобрел зловещий вид, от земли тянуло холодом. Когда появился Дегриас, я еще раз воспользовался даром и изучил округу. Получается, барон пришел один, в радиусе как минимум 500 метров никого не было. Дальше уже сложнее искать. Неужели это встреча, на самом деле встреча, а не засада? Ой, ладно, от паранойи еще никто не умирал. Гораздо больше людей погибло от ее отсутствия. Пусть такое развитие событий вредит моим планам. Дегриас шел легкой походкой, насвистывая себе под нос задорную мелодию. Под мертвым деревом американец остановился, огляделся. Я внимательно наблюдал за писателем, не выдавая своего местоположения. «Миша, ты ведь здесь, Айнау», — громко сказал Билли, хотя смотрел совсем в другую сторону. «Ты здесь заранее, коррект?» Я неторопливо поднялся на ноги и двинулся к барону. Когда мне оставалось шагов 10 до американца, тот резко повернулся в мою сторону. «Ау, ты напугал меня», — хохотнул он. «Что за шпионские игры, Билли?» — тихо спросил я. «Это фронтир, Миша. Интриги, скандалы, распиливание, расследование», — машинально поправил я, но не улыбнулся. «Ах, Дэм», — выругался Билли. «Миша, я скучать за тебе». Он двумя руками показал себе на грудь и приложил ладони к ушам, но я и без этой подсказки почувствовал подслушивающую аппаратуру на теле Хрономанта. Простенькая технология, примитивное исполнение и очень небольшой радиус действия, но больше 500 метров. «Тот, кто нас слушает, находится рядом. Чего ты хотел?» – нетерпеливо спросил я. Дегриас подошел ко мне чуть ближе. «Ау, look at this, это птица», – воскликнул он мне в лицо, затем весело подмигнул и выраженно ударил меня по плечу. «Достаточно для того, чтобы звук был, но не больно». После чего Дегриас закатил глаза и указал на меня рукой и ткнул ею вниз. «Хаем, у нас здесь представление», я артистично простонал, будто бы от боли, и повалился на землю. Восторженный Билли поднял два больших пальца, а затем громко произнес, обращаясь к невидимым союзникам: «Можно выходить, зодчий не опасен и не мор». Я вытащил клинок, положил его рядом с собой, а затем медленно закинул руки за голову, наблюдая за американцем. Усмехнулся детскому восторгу барона, а тот снова принялся напевать незатейливый мотив, показав мне растопыренную ладонь и направление. «Пятеро, идут с севера. Хаем, ладно, я ведь знал, когда направлялся, подготовился немного. Приближение одаренных я почувствовал уже через несколько минут. Получается, ждали на отдалении, не рисковали». Дегриас расслабленно помахал рукой кому-то. «Дон Би так испуган», — воскликнул он. «Баженов готов». Это было изи. Нехорошо встречать противника в лежачем состоянии, но чем ближе они подойдут, тем внезапнее окажется атака. Я тихонько положил руки так, чтобы ладонь касалась меча. «На самом деле готов», — удивился один из подходящих. Он и его товарищ шли первыми. «Мастера, огневик и водник». Еще двое одаренных держались в отдалении, а один двигался чуть в стороне, обходя поляну с востока. «Резерв. Билли Дегриас держит свое слово», — гордо заявил американец. «Я обещать результат, я дать его, я вандерфул». И тут он насекся, замахал руками и попятился. Мастера переглянулись, один кивнул другому. «Нау, нау, фак», — заорал Дегриас и выхватил меч, рассек им воздух, попятился. «О май гад, ват, а фак», — ближайший одаренный дал ему в лицо зарядом огня, заслонившись локтем от вспышки. Билли окутало сияние защитного барьера, но все равно от выброшенной энергии американец отлетел на несколько метров и грохнулся на землю. Второй мастер склонился надо мной, взял меня за грудки. Я сунул ему клинок в горло. За миг до удара у аристократа сработал амулет брони, но сталь, ведомая аспектом земли, проломила охранный барьер без труда. Одаренный закашлялся, теплая кровь полилась на меня, а я легко вывернулся из-под падающего тела и вскочил на ноги. Мир вдруг исказился. Уши заложило, а движения огневика, нападающего на Дегриаза, замедлились. Барон ударил хрономантией, но только чары слетели быстрее обычного, вернув противнику скорость. Одаренный заорал от ярости и вспыхнул. Огненная фигура бросилась на хрономанта, разбрасывая во все стороны сгустки пламени. «Дэм!» — выкрикнул американец, выставив перед собой меч, но полыхающий огневик грубо отбил сталь в сторону и свалил Дегриаза с ног. Справа от меня раздался страшный клекот. Из леса, ломая деревья, ко мне шагал гигантский паук, высотой 4 метра. Черное мохнатое тело раскачивалось на стальных лапах, и луна отражалась в многочисленных глазах монстра. Так, эти шутки мне известны. Я ринулся к сжигающему Дегриаза огневику, с размаху зарядил по шее и снова наткнулся на оберег, но только более мощный. Руку с клинком отбросило в сторону, а одаренный скатился с барона, ловко вскочил на ноги. Билли же перевалился на живот и вяло принялся кататься по сырой земле, сбивая остатки пламени, а после бессильно затих. «Люблю запах шашлыка», — прохрипел огневик, и мы сошлись с ним на клинках. Причем я сместился так, чтобы заслониться от невидимых мне одаренных, тех, двоих, замерших неподалеку. Один психомант, внезапно атаковавший Дегриаза, а второй, Второй же, надеюсь, был Фурсовым. Тем временем гигантский паук с щелканьем жутких жвал напал на меня, но я полностью сосредоточился на огневике, меч которого загорелся, наконец, и отблески языков пламени выдернули из темноты напряженное лицо аристократа. Хитиновые лапы иллюзий психоманта рыли землю вокруг меня, атакуя. Я с трудом удерживал инстинкты, требующие отпрыгивать и уклоняться, и по-прежнему игнорировал монстра. Огневик обрушил на меня меч, пламя заревело, увеличиваясь и опалив мне лицо. Но вместо этого я упал на колени, удерживая своим клинком его оружие одной рукой, а вторую обратив в ледяное копье. Противник охнул, что-то бахнуло у него под курткой, запахло горелой тканью и деревом. Ага, еще оберег, неплохое снаряжение. Ладно, тогда аспект земли в ноги, оттолкнуться, подняться и пяткой в колено. Под хруст сустава чародей заорал, рухнул на бок и выдал в меня еще один поток огня. Примитивно, я рассеял его безвоздушным барьером, навис над чародеем и обрушил ногу на голову. За миг до удара в глазах поверженного противника проступил ужас. В лесу к востоку от нас послышался лязг стали. Он раздался взрывом, будто бы несколько десятков мечей столкнулись друг с другом разом, перейдя в лавинообразную какофонию. Засада. Истошно заорал оттуда испуганный голос. Я молча бросился на скрывающегося во тьме психоманта, игнорируя его фантомов. На меня вылетел вепрь, но едва достиг меня, то растворился. Зато в груди резко заболело. Ублюдок поменял тактику, перестав воздействовать на мой разум картинками и взявшись за психосоматику. Но когда ты знаешь, что противостоишь собственному мозгу, то способен побороть и страх, и боль. Здесь ведь всегда имеется эффект внезапности, и именно его мой враг лишился. Когда я вылетел к Керну, тот недвижимо стоял между двух сосен, в свете луны. Фурсов, увидевший меня, резко развернулся и дал дёру. А с виду такой солидный человек, прокомментировал это я. Трус и истерик, сказал господин Керн и неторопливо вытащил меч. Затем второй, третий, четвертый, пятый. Вот это нехорошо, конечно. Один из них настоящий, но поди угадай, какой именно. И да, вот такие шутки разума игнорировать уже нельзя. Вы наделены впечатляющим самообладанием, господин Баженов, тихо проговорил психомант. Я восхищен. Вам тоже удалось меня удивить. Чуть поклонился я. Из леса тем временем появился Снегов с окровавленным топором. Тот стальной шквал был схваткой двух умельцев, и мой победил. Фурсов сбежал, сказал я. Справитесь, ваше благородие, спросил Витязь. Я постараюсь. Живым, разумеется. Здоровяк сделал несколько шагов в лес и испарился, задействовав мой артефакт маскировки. Достойно, отметил Керн. Достойно. Вы все-таки пришли не один. Сами догадались о ловушке или же вас предупредили? Это был американец, верно? Я сразу ему не поверил. Сдавайтесь, господин Керн, предложил я. Достаточно крови. Увы, покачал головой психомант. Я всегда довожу дела до конца, даже проигрышные. Он двинулся ко мне и вдруг разделился. Вот черт, я моментально покрылся броней земли и ринулся в атаку, выбрав правую фигуру. Ошибка. Сталь моего клинка прошила воздух в том месте, где скалилась копия психоманта, созданная одаренным в моей голове. И тут же со стороны Керна последовал болезненный удар в левый бок. Меч противника лязгнул по броне аспекта, сбивая ее. Психомант безэмоционально выдавил из себя еще одну копию. Долго он это держать не сможет. Я отступил, уходя в глубокую оборону. Противник же двинулся в атаку с двух сторон одновременно, и я снова не смог угадать иллюзию. Сталь Керна задела грудь, полоснув по касательной. Только чудом удалось избежать более глубокой раны. Я снова провел серию по правому противнику, и на этот раз угадал. Мою атаку встретил клинок Керна, и я вцепился взглядом в его руку, сжимающую меч, запоминая ее. Двинулся в сокрушительный натиск, краем глаза отслеживая перемещение истинной стали. Психомант ловко отступил и снова разделился, а после сделал выпад, но не вооруженной рукой, а свободной, и сумел коснуться моего локтя. В ушах зазвенело так, словно на меня наорали звезды, а глаза застил болезненно яркий калейдоскоп чудовищных изображений. В этом небытии я замахал оружием вслепую, разрывая дистанцию с Керном. Споткнулся, но удержал равновесие. Черт, черт, психоманты бойцы встречаются довольно редко, а тут прямо хороший такой специалист попался. Пятясь и вслепую отмахиваясь, я отовсюду ждал атаки. Укрепил тело аспектом земли и огня, готовый получить смертельный удар в любой момент и выплеснуть из себя всю мощь в ответ. Прошла почти минута, прежде чем тьма перед глазами рассеялась, а сначала издалека, но с каждым мигом все ближе и ближе пробился голос. «Бросайте оружие, юноша!» Я помотал головой, приходя в себя. Керн стоял, держа нож у горла Дегряза. Шляпа Билли дымилась, и вид американца оставлял желать лучшего. «Ну, хотя бы живой!» «Вы правы, господин Зодчий», — улыбнулся психомант. «Хватит крови. Давайте остановимся. Мне нужна ваша неповрежденная голова. Вам нужен ваш живой приятель. Честная сделка». В лесу хрустнула ветка, послышалась ругань. Мы оба повернули голову к вышедшему на поляну Снегову. Витязь бросил на землю тело Фурсова, оценил обстановку и неторопливо вытащил топор из-за спины. «Бросайте оружие оба. Я знаю правила», — продолжил психомант. «Вы ведь хорошие парни. Вы же не захотите заиметь кровь хорошего парня на своих руках? Я-то плохой, мне терять нечего. А ты», — он кольнул горло Дегряза, — «давай без своих хрономанских вывертов. Понял ведь, что мы к ним подготовились, Реалли?» С трудом просипел, прошамкал американец с обожженными губами. Его лицо было похоже на кусок подгоревшего мяса. Ноги Билли подкосились, но Керн удержал барона от падения. «Кажется, мы оказались в тупике», — заметил психомант. Он совсем не нервничал, хотя шансов на победу у него не было, да и по запасам сил истощен, это очевидно. «Вашему другу срочно нужна помощь, но он моя страховка. Ума не приложу, как поступить». Керн не издевался, он просто размышлял вслух. «Но вы оба кажетесь мне людьми, для которых слово благородного человека не пустой звук. Быть может, мы договоримся, господин Зодчий даст слово, что последует со мной, и не будет пытаться сбежать, а господин начальник гарнизона пообещает не преследовать нас. Тогда я отпускаю эту американскую грязь, и вы, может быть, сумеете сохранить ей жизнь». Витязь посмотрел на меня в ожидании. «Вы достойный противник», — произнес я, — «но варианты у вас дешевые. Мне нужны эти земли, и я могу их получить с вашей помощью. Жизнь какого-то американца взамен на них — цена невысокая». Мобильный телефон у Керна был. Также у него до сих пор оставался в ухе наушник подслушивающего устройства. Но при взрыве любого из них психомант успеет прикончить Билли. Не вариант. Надо искать другие способы. Кстати, я осторожно завел руку за спину, выудил из чехла на поясе ампулу с хронопылью. «Руки, ваше благородие», — попросил Керн, и я разжал пальцы, выпуская стекляшку и, одновременно, смягчив ее падение аспектом воздуха. Психомант совершенно точно не владеет другими стихиями и ничего не почувствует. А читать мои мозги он не может, пока между нами нет физического контакта. «Грубые слова, господин Зодчий. Позвольте вам не поверить. Вы не производите впечатления человека, который готов отдать чужую жизнь за материальные блага». «Ладно, ладно. Вы победили». Я медленно положил меч на землю и продемонстрировал открытые ладони, одновременно подталкивая ампулу поближе к стоящим. «Этого недостаточно», — посетовал психомант. «Ваш друг долго не протянет. Мне нужно ваше слово, господин Зодчий, и слово начальника гарнизона. Побыстрее. Ваша доблесть, сложите оружие», — попросил я Витязя. Снегов медленно помотал головой. «Не имею права. Мой долг охранять вашу шкуру, ваше благородие, а не ваших приятелей. Я не могу позволить вам уйти вместе с этим человеком. Даже если погибнет гражданский, моя задача – сохранить Зодчего. Прошу вас, Станислав Сергеевич. Простите». «Нет». Ампула ткнулась в старый мшистый пень. Я чуть не выругался. «Кажется, ситуация становится трагичной, господа. Я вынужден буду сделать то, чего все мы не хотим», — сокрушенно вздохнул Керн. «Как вы понимаете, мне терять нечего, уверяю вас». Легким движением направленного воздуха я смог перекатить стекляшку в сторону. 2 метра до цели. Масса небольшая, поток будет незаметным. Но тут ведь еще не промахнуться бы. Второго шанса Дегрязу не дадут. «Постойте, постойте. Сейчас, я готов. Не берите еще один грех на душу, Степан Родионович», — произнес я. «Но я не готов, ваше благородие. Не смейте», — повысил голос Снегов. И тут я пнул ампулу аспектом воздуха, направив ее в грудь Керну. Услышал едва заметный хруст разбившегося стекла и бросился к психоманту. Среагировать тот не успел, застыл, скованный хронопылью. Я выбил оружие из его рук, повалил одеревеневшего противника на землю. Глаза Керна сверкнули в свете луны животной яростью, но сделать психомант уже ничего не мог. Я с огромным удовольствием вырубил его, а затем плотно спеленал. Обернулся на Витязя. «Ваша доблесть, барона Дегряза нужно срочно доставить матушкам. Я пока займусь пленными». Снегов кивнул, бережно подхватил американца на руки. Тот тоже был скован хронопылью, но это даже хорошо. «Вы точно справитесь», — уточнил Витязь. «С тремя трупами и двумя бессознательными аристократами, разумеется», — пообещал ему я. «У вас получилось то, что вы задумывали. Спешите, ваша доблесть, прошу вас, бил ли не бессмертный? И все же, да, все прошло по плану. Спасибо вам». Снегов качнул головой и широкими шагами направился сквозь лес в сторону моих земель. А я подошел к телу Фурсова и убедился, что барон жив. «Отлично. Он, как и психомант, были частью моего плана». Глава 11. «Вы не посмеете», — сказал Степан Родионович Керн, когда я втолкнул его в изнанку. Сейчас он был совершенно безобиден, правда, пришлось раскошелиться на защитные обереги. Все-таки психомантия редко используется в бою, потому что при должной подготовке становится почти бесполезной. «Вы же не злодей, Михаил Иванович», — попытался повернуться ко мне Керн, но слегка толкнул его в спину. Дошел до покосившегося фонарного столба, нависающего над потрескавшимся асфальтовым покрытием. Сквозь трещины тянулись к небу черные листья. Я усадил психоманта возле столба, защелкнул наручник на скобе. «Не тяните, Степан Родионович, изнанка не любит промедления, но вы же детектив, должны понимать, что это может плохо закончиться». Проверив крепление, я зашагал прочь. «А как же ваша совесть, господин Баженов?» — крикнул мне во след психомант. «Он зря тратил силы. Мои условия были кристально прозрачны и вполне выполнимы. В лагере, разбитом на границе с изнанкой, я подошел к костру и сел так, чтобы не потерять из виду пленника. Будет неприятно, если столь ценный персонаж погибнет, не исполнив своего предназначения. В мой план такой вариант не входит». Я нацепил кусок хлеба на ветку, закрепил ее так, что только самые кончики огня лизали угощение, и устроился поудобнее. Фурсов наблюдал за мной слезящимися глазами. Вся его спесь, вся уверенность и аристократичность сошли на нет в течение нескольких часов после того, как мы оказались в этом месте. Укромный островок из берез, за небольшим болотцем, отрезанный от всех обжитых земель. Здесь мне предстояло довести план до конца и сделать это в одиночку. Витязь участвовать в подобном отказался наотрез, и я его понимал, а больше никому здесь я особо и не доверял. Закончив с хлебом, я положил сверху нарезанного свежего репчатого лука, посыпал немного солью и с наслаждением захрустел угощением. Шумно запил его сладким чаем из походной кружки. «Прошу вас», — подал голос Фурсов, — «я исчезну, я отпишу вам земли, я все сделаю, просто отпустите меня, клянусь вам». Я жевал хлеб, наслаждаясь вкусом, и на слова барона не реагировал. Можно много говорить о благородной крови, о чести, но нет ничего лучше старой доброй безысходности. Керн сидел в изнанке, то и дело оглядываясь по сторонам. Уверенности у психоманта стало значительно меньше, потому что я не шутил и старательно хранил максимально равнодушный вид. Мол, если затянет и помрет, значит, я приступлю к плану. Удивительно, что психомант вообще упорствовал. Я предложил ему идеальный выход из ситуации, где все участники покидают историю с большой выгодой для себя. Фурсов сохраняет жизнь и не отправляется на каторгу за участие в покушении на имперского зодчего. Керн живой и здоровый возвращается в Санкт-Петербург и продолжает свои детективные изыскания. Я же получаю земли, переданные барону Фурсову его благодетелем Игнатьевым. Честное дарственное, в которой мне переходит власть над Приборовой и окрестностями, а моя собственная территория сильно расширяется. Плюс ко всем растет человеческий ресурс, все в рамках закона, никто не посмеет оспаривать, без доброй воли участников договора, а таковую можно не ждать, потому что у меня будут лицензированные слепки памяти, свидетельствующие о серьезных преступлениях, как барона, так и его доверенного лица из Санкт-Петербурга. Вот только последний сильно упорствовал, и если он настолько хорош в своих принципах, как в упрямстве, то дождусь, как Керн станет мутантом, и сделаю из него статую, а Фурсова. «Я умоляю вас, Михаил Иванович», — снова проскулил барон. Выглядел он совсем неблагородно, конечно. Страх сильно уродует людей. Керн держался значительно лучше, причем, насколько я понимаю, дворянином не являлся. «Хотите хлеба?» — поинтересовался я, нанизывая следующий кусок. «Да, пожалуйста, я очень хочу есть». Когда хлеб покрылся корочкой, Я подошел к барону, освободил ему руки, готовый к любой подлости со стороны пленника. «Спасибо, Михаил Иванович, спасибо», – торопливо проговорил он. Я наблюдал, как Фурсов торопливо и жадно ест. И не скажешь, что человек передо мной замордовал живущих на его земле людей. Обычный, голодный, испуганный мужичок. Но так-то все мерзавцы, когда их прижимаешь, становятся вполне себе адекватными людьми. «Вы убьете меня, Михаил Иванович?» – жалобно спросил Фурсов. «Если Степан Родионович не согласится». Я отпил чаю из кружки, сунул барону бутылку воды, дождался, пока он напьется, и снова сковал ему руки за спиной, а затем вернулся к костру. Поставил следующий кусок хлеба. В ветвях приятно чирикали птички, вдалеке послышался колокольный звон, то отец Игнатий готовился к службе. Вокруг меня не было никакой сложной техники, и это настраивало на определенное настроение. Иногда полезно вот так оторваться от информационного шума. «Почему вы молчите, Михаил Иванович?» Не унимался барон. «Прошу вас, поверьте мне, я все сделаю, я все оформлю. Нет нужды в слепках, я все сам сделаю, по доброй воле». Я усмехнулся. «Вы мне не верите?» — оскорбился Фурсов. «Разумеется, нет», — ответил я, наконец. «Опыт подсказывает, что слова благородных людей ничего не стоят, особенно тех, кто якшается с призывателями. У меня не было выбора. Власть графа Игнатьева сильна в наших краях. Вы человек новый, еще не столкнулись с этим». «Хм», — с сомнением заметил я, глянул на Керна. Помахал детективу рукой. Психомант держал спину прямо и смотрел гордо. «Ничего, время есть. С Игнатьевыми лучше дружить. Здесь они император. Людей своих кошмарить тоже Игнатьев заставлял?» Не выдержал я. «Что вы имеете в виду?» «Наслышан про пасечника». «А, вы про Михайлова?» — поморщился Фурсов. «Ну, он сам виноват. Бунт поднимать удумал. Да и вы, Михаил Иванович, тоже хороши. Отправили своего американского шакала к нам людей переманивать. Взбаламутили народ. Позвольте напомнить, что вы связаны и находитесь в 10 метрах от изнанки. Не распаляйтесь». «Простите», — буркнул барон, опустил глаза. «Не люблю предателей». «Бог простит», — беззлобно ответил я. «Соберитесь с остатками своей чести, ваше благородие. Примите свершившееся и отпустите». «Я принял, Михаил Иванович», — поспешно сказал Фурсов. «Принял. Вы же слышали меня. Я исчезну, испарюсь. Вы никогда не услышите обо мне. И вы не станете мстить мне за сыновей?» — с невинным видом поинтересовался я. Барон застыл. Челюсти его стиснулись, заиграли желваки. «Что с ними стало?» — процедил он, напрягшись. «Они пытались меня убить. Пришли на мою землю со своими головорезами. Погибли в бою». Фурсов с шумом втянул воздух. «Тварь, я убью тебя». «Вот именно про это я и говорю», — кивнул я. «Ты убил моих мальчиков». Барон рванулся в путах. Я хмыкнул и посоветовал: «Не вздумайте пускать свой дар в ход, ваше благородие». Одежда Фурсова задымилась от распаляющегося жара, но огневик быстро пришел в себя. Сталь ему не расплавить, а без движения аспект ему толком и не поможет. «Ты ответишь за это, тварь». «Ну все», — потерял барон человеческий облик. Впрочем, кто бы его не потерял в такой ситуации. «Главное, не забывать, что передо мной человек, с легкостью бы отправивший меня на тот свет при любом удобном случае. И это еще до того момента, как погибли его сыновья. Нет места жалости». «Несомненно», — отвечу. «Поберегите силы», — покачал я головой. Прошло часа три, прежде чем Керн что-то сдавленно крикнул с изнанки. Я легко поднялся с земли и двинулся к психоманту. «Удалось проветрить голову?» — поинтересовался я у него, когда подошел ближе. «Как вам за границей?» «Я подумал, зодчий», — холодно сказал он. «Я согласен. Что вы хотите вытащить из барона?» «Все, что может отправить его за решетку, Степан Родионович». Он кивнул. «Хорошо, но хочу сразу предупредить, что дальше, чем на 2 недели, я погрузиться не смогу. Мои возможности не безграничны. Как мы поступим, если ничего не найдется? Я посчитаю, что вы хитрите, и попрошу вас еще немного собраться с мыслями у этого столба», — честно сказал я. «Главное, чтобы ваши раздумья не затянулись до момента, когда начнутся мышечные судороги». Степан Родионович поднял на меня бледное лицо. «Я готов приступить, но мне нужно мое снаряжение. Все, что было при вас, ждет у костра». Когда мы вернулись с изнанки, Фурсов встретил нас, набычившись, из-под лобья наблюдая за тем, как Керн возится в своей сумке. Детектив из Петербурга распотрошил содержимое, вытащил несколько блестящих серебром слитков, служащих заготовками для слепков. Взял один из них в руки и сел перед бароном по-турецки. Прикрыл глаза, слиток завибрировал, покрылся сиреневой рябью. Психомант медленно протянул левую руку и положил ее на бедро Фурсова. Тот вздрогнул, но отстраниться все равно бы не смог. «Не надо мешать», — покачал головой я. «Мы тут все в одной лодке». Фурсов одарил меня взглядом, полным ненависти. «Мне нужно все, Степан Родионович», — тихо произнес я. «Все, способное закопать этого человека как можно глубже. Связь с призывателем, свидетельство участия Игнатьева, что-нибудь такое. Удивите меня, прошу. Ну и, пожалуйста, не забудьте про воспоминания лично вашего общения с бароном. Мне ведь потребуются гарантии». «Я начинаю», — глухо проговорил Керн, и Фурсов безвольно открыл рот, глаза его опустили. Обряд длился около 2 часов, и по его исходу перед бледным психомантом оказалось 6 слитков обсидианового цвета, 6 записанных воспоминаний за 2 недели. Завершив работу, детектив без сил повалился на землю, Фурсов обмяк на своих путах, из уголка рта свисала вязкая слюна. Я сел на корточки над разбросанными слепками. Противники мои сейчас были не опаснее младенцев. Один потратил все свои силы, а второму перебрали мозг. Какое-то время им обоим придется восстанавливаться. О мысленных слепках я был наслышан. И об их могуществе, разумеется, тоже. Я взял первый из них, чувствуя заточенную мощь. В глазах померкло, все вокруг покрылось туманом. И в ушах появился бубнящий голос. Он постепенно становился все четче и четче, а сквозь дымку проступали лица и фигуры людей, зацепившихся в воспоминаниях. На земле лежала женщина, цепляясь за мой сапог, вернее, за сапог Фурсова. Из моего горла вырвался злорадный смех. «Прошу, прошу вас», — умоляла брюнетка. Я увидел, как из тумана вышел длинноволосый Листратов с ядовитой ухмылкой. «Давай», — сказал я Фурсов, умелец, уже убитый Снеговым. Взмахнул головой, и коса его волос, со вплетенными в нее лезвиями, устремилась к прикованному мужчине. Ударила в стенку возле лица, срезав ухо несчастному. Тот забился в цепях, и женщина завыла от отчаяния. «Кто не платит, тот страдает», — хохотнул я Фурсов. «Я все отдам», — прокричал пленник. В конце слепка была запечатлена смерть мужчины у стены, и его супруги. Причем брюнетку Фурсов убил самостоятельно. Я усилием воли вышел из воспоминаний. Посмотрел на барона и психоманта. Оба еще не в кондиции. Увиденная сцена заставила скрипнуть зубами от ярости. Да уж, второе воспоминание тоже отличалось кровожадностью. Бродяга, привязанный к 4 кобылам, болтался в воздухе не веревках. Банда Фурсова весело делала ставки на время, через которое несчастного разорвет на части. Громче всех болел убитый мной огневик. Ну и по делам. Лошади рвались в разные стороны, и несчастный бродяга выл от боли. Досматривать слепок мыслей я не стал.